Вскоре после того, как я приняла установку «мой мир заботится обо мне», и что бы ни происходило, все идет как надо, неприятности посыпались, как из рога изобилия. Начиная с мелких, и чем дальше, тем крупнее. Например, последнее приходится менять место работы, так как зарплату понизили вдвое. Умом понимаю, что все делается к лучшему, но на подсознательном уровне все равно нервничаю и на душе кошки скребут. Подскажите, пожалуйста, что делать и должно ли так быть? По всей видимости, текущие линии вашей жизни сильно зашлакованы. Знаете, когда организм, засоренный неправильным образом жизни, переводится на здоровый режим, происходит интенсивная чистка, сопровождающаяся болезненными процессами, кризисами. Примерно то же самое происходит и с вашей жизнью сейчас. Вы посылаете в мир новые мысли-формы, а мир вокруг вас, как зеркало, начинает перестраиваться. Но для того, чтобы трансформировать отражение в зеркале, требуется время, в течение которого возможны некоторые издержки, как в вашем случае. Не поддавайтесь панике и не впадайте в уныние. Сейчас вам нужно даже не то, чтобы набраться терпения, а просто ликовать и радоваться изменениям, происходящим в вашей жизни. Похоже, мир с таким усердием начал заботиться о вас, что творится нечто, подобное капитальному ремонту, при котором, как известно, приходится что-то ломать. Главное – не воспринимать эти изменения как негативные. Если вы будете неуклонно следовать принципу координации намерения, вскоре вам предстоит убедиться, что те события, которые казались вам неблагоприятными, на самом деле таковыми не являлись, а, напротив, работали в вашу пользу. Успех зависит от того, насколько охотно разум принимает такой невероятный для него факт, что человек своими мыслями способен создавать слой своего мира. Я хотел бы только предостеречь вас от двух крайностей. Одна крайность – впасть в эйфорию. Вы должны отдавать себе отчет, что от ошибок и неудач никто не застрахован. Не рассчитывайте, что все всегда будет идти гладко. Оставьте место для поражений. Позвольте ошибкам и неудачам иногда случаться. Не боритесь с ними. С другой стороны, что бы ни происходило, в вашей власти объявить неудачу своим успехом. Ведь раз вы решили, что мир заботится о вас, ваш разум может и не знать, что для него действительно хорошо. Ваш мир лучше это знает. Вы – хозяйка своей реальности. Вот и объявите, пользуясь своей властью, что кажущаяся неудача в действительности работает на ваш успех. Другая крайность – считать позитивный настрой своей обязанностью, принуждать себя всегда быть довольной. Позитивный настрой должен быть следствием вашего убеждения в том, что вам это выгодно. Вам нужно просто осознавать, что ваши отношения формируют отражение в зеркале вашего мира. Но не следует считать это своей обязанностью. Ведь вы – свободная королева своего мира. Значит, в вашей власти иногда быть недовольной и капризничать. Не зажимайте себя в рамки вынужденной необходимости, а просто доставьте себе удовольствие этой игрой в зеркало мира.